Об искренности. Величественность окружающей нас природы очень способствует искренности. Самые поразительные мысли кажутся на этом фоне столь ничтожными, что нам легко в них признаться. Если человек станет вдруг говорить все, что он думает, ему не поверят и будут правы. Что это за человек, который говорит все, что думает? Есть люди, в чьих глазах мы по чистой случайности начинаем играть какую-то роль. Заметив это, мы из любезности, которая нам ничего не стоит, соглашаемся на эту роль в их присутствии, и не их в том вина, если они принимают нас не за тех, кто мы есть. Цинизм опасен прежде всего потому, что он возводит злобу в добродетель. Искренность заключается не столько в том, чтобы говорить все, что ты думаешь, сколько в том, чтобы никогда не говорить того, чего ты не думаешь в ту минуту, когда говоришь. Даниэль Оливи как-то сказал о юношеских исповедях Марселя Пруста. Это слишком искренне, чтобы быть правдой. Всякая исповедь стремится быть стройной и связной. И это ее портит. Человек сложнее, чем логика его мышления. В разговоре, как в хирургии, нужно действовать с величайшей осторожностью. Профессионалы на поприще искренности вторгаются скальпелем в дружбу и любовь, которые были до этой операции совершенно здоровы, а от их вмешательства умирают. Опасность чистосердечия состоит в том, что оно, в конце концов, создает в человеке те самые свойства, в которых он признается. Сказав «я честолюбив и завистлив», ты уже чувствуешь, что имеешь право быть таковым, и, увенчанный нимбом откровенности, твой порок превращается в добродетель. В искренности нужно соблюдать меру, даже с самыми близкими людьми. Говорить все — это значит превращать в окончательный приговор то, что могло быть всего лишь минутным капризом. Это значит из-за пережаренного куска мяса, из-за мигрени или из-за грозы рисковать дружбой. Для доброй беседы нет ничего более важного, чем уверенность во взаимном уважении. Каждый хочет соответствовать впечатлению, которое составилось о нем у собеседника, и старается прыгнуть выше головы. Однако тут нужна мера. Постоянно прыгать выше головы — утомительная акробатика. Мы любим чистосердечие тех, кто нас любит. Чистосердечие прочих называется дерзостью. Есть люди, от одного лишь присутствия которых мы теряем чувство меры и перестаем здраво мыслить. Ощущая их враждебность, мы будто торопимся обогнать собственную мысль. Из этого испытания мы выходим в ярости на самих себя, и воспоминания об этом становятся при очередной встрече с этими людьми причиной новых мучений. Нужно избегать таких встреч или серьезно себя к ним готовить, обдумывая заранее свою линию поведения. Мы бываем естественны только с теми, кого мы любим. Откровенно говорить о наших недостатках мы можем лишь с теми, кто признает наши достоинства. Нам довольно поздно приходит умение признаваться в том, что мы не знаем чего-то, или в том, что мы не прочли каких-то книг, а стоит только пойти на это, из души свалится камень. Почитание почти всегда кончается оскорблением того, кого почитают. Есть особое искусство противоречить собеседнику так, что это оборачивается самой ловкой лестью. Признание в собственной робости само по себе уже означает преодоление ее. Человеку следует отвечать за то, что он пишет, а не за то, что говорит. Оратор, упиваясь красотами собственной речи, увлекается и незаметно переходит грань, за которой слова перестают выражать мысль. Страсти бегут за словами, как зеваки за уличным шествием. Раскрывая перед собеседником душу, мы вдруг обнаруживаем, что ровным счетом ничего о себе не знаем. И вот приходится возводить здание этаж за этажом по мере того, как мы ведем по ним посетителя. Ложь чаще проистекает от безразличия, чем от притворства.